Глава 29. Когда они вернулись, Лондон был прежним. Ленивое остывшее небо ползло над городом куда-то на север, устало сыпало снежную крошку. Та не долетала до земли, таяла на лобовом стекле, в шлейфе бензиновых выхлопов, в мелких лужах, которые не просохнут до самой весны. Возле дома в Кенсингтоне на ветру качались голые кусты роз среди вялой сухой травы. Джеймс стоял у кованой калитки в заборе, держал Майкла за пояс, прижимался щекой к плечу. «Ну иди уже», — хрипловато сказал Майкл, отпустив ворот его пальто. Разгладил, чтобы на шерсти не остались следы от пальцев. «Кому говорю?» «Давай завтра», — спросил Джеймс, подняв голову. «У меня каникулы. Семестр начнется только через неделю. Мои будут в Дублине еще дней 5. «Хочешь, приеду?» «Хочу». «Когда можно?» «Всегда», — сказал Майкл, опять целуя в припухшие губы. «Тебе всегда. Иди уже, блин». Джеймс расцепил руки, взялся за ручку своего чемоданчика. Ушел в дом. Майкл вернулся в машину. Там пахло мокрой собачьей шерстью. На дверях снаружи остались брызги грязи с грунтовой дороги. Пришлось заехать на мойку, чтобы привести Volkswagen в порядок. К дому Брана Майкл подкатил уже в темноте. Зимний день был коротким. Весь прошел в сборах, дороге, прощении у калитки. У Брана в окнах горел свет. Плотные шторы были задернуты. Еще раз проверив, не забыли ли они чего на заднем сиденье или в багажнике, Майкл постучал в дверь. Бран открыл не сразу. Взбудораженный, помятый, в одной майке и длинных трусах. Вслед за ним наружу потянуло густым сигаретным дымом. «Я не вовремя?» Майкл покрутил на пальце ключи от машины. «А? Не!» Бран моргнул, потер бритую макушку. «Я один. Зайдешь?» «Насчет тачки. Я зеркало стесал». «Ага». Бран кивнул, отступил с порога, пропуская внутрь. «И поцарапал», — добавил Майкл. «Вообще не помню, где успел. Извини, я поправлю. Хочешь, могу хоть завтра забрать в гараж?» «Да похуй!» Сипло отозвался Бран. «Пиво будешь?» Майкл скинул ботинки и куртку, разогнал ладонью дым, прошел в гостиную и открыл окно. Влажный ветер радостно зашуршал стопкой журналов на кресле. Смел на пол скомканные бумажные салфетки с пластиковых тарелок, заполнявших низкий кофейный столик. Ковер перед диваном был усыпан пеплом. Бран вообще не был особенным чистоплюем, и порядок внизу поддерживал под настроение. Это в гардеробе на втором этаже он пылесосил каждый день, а в гостиной, спальне и кухне прибирался, когда захочется. «У тебя случилось что?» — спросил Майкл, когда Бран вернулся с кухни с двумя бутылками и зеленым пакетом для мусора. «Свинарник, будто ты неделю бухал». «Если б бухал...» Враждебно ответил тот и начал собирать тарелки, упаковки из-под китайской лапши, одноразовые вилки, стаканы и палочки. Чё стряслось? Тот разогнулся, сверкнул глазами. «Разговор к тебе есть». Майкл постарался сделать лицо попроще. Взял второй пакет и прошелся по гостиной, собирая бутылки с пола. «Ну, давай, говори», — сказал он, стараясь унять противный тревожный холодок в животе. Бран отвернулся. Встряхнул пакетом, выбил в него полную пепельницу и завязал пластиковые ручки. Ничего не сказав, выставил мусор за дверь, ушел в свою спальню, вернулся в рубашке и хлопковых штанах. Майкл смахнул с дивана крошки, устроился как можно небрежнее, даже ногу на ногу положил, чтобы выглядело естественно. Хлебнул пиво. Бран упал в скрипучее кресло рядом, закинул ноги на столик, сунул сигарету в зубы. «А вот пачку ему я забыл купить», — подумал Майкл. Стянул из бардачка и забыл. «Короче», — глухо начал Бран, — «у меня к тебе вопрос». Он глубоко затянулся, сбил пепел себе на колено, оттуда стряхнул на ковер. Майкл машинально подвинул к нему пепельницу. «Короче, давай так», — сказал Бран, — «давай честно». «Знает», — обреченно подумал Майкл. Томми напился и проболтался. Сам допер или они прокололись где-то? В любом случае не повезло. Хана дружбе. «Ну», — мрачно сказал он, — «валяй». «У меня к тебе...» Бран неопределенно помахал сигаретой в воздухе. «Вот это все. Ты, Томми и никого. Ну, девки не в счет. Сам понимаешь». Майкл кивнул, хотя ни черта не понимал. «Мы с тобой какие проблемы всегда решали», — сказал Бран. «Так?» «Да». «Ты к чему ведешь?» — напряженно спросил Майкл. «Короче, разговор только между нами. Потому что ты мне сам знаешь. И никому ни слова, да? Скажи». Майкл снова кивнул. «Точно знает. Мнется, как бы подойти к вопросу. Неужели тоже, как Томми, будет молчать?» Майкл пристально смотрел на его лицо. Бран нервно затягивался, прятал глаза, шевелил губами, будто вел внутри себя какой-то спор. Майкл ждал и молчал. «А вот Сара...» Вдруг вскинулся Бран. «Хорошая же баба! Хорошая! Ну и чего тогда?» Майкл и так-то не очень следил за его мыслью, а тут упустил ее с концами. «При чем тут Сара? В смысле, как можно было променять такую классную девчонку на парня? Или что?» Он хмурился и молчал, ждал продолжения. «Нет!» Бран яростно пнул пяткой столик. «Вот ты мне скажи, как, блядь, на исповеди мне ответь? Я никому». «Давай так». Бран подался вперед, уставился на Майкла, как сова, не мигая. «Я никому, понял?» «Ни хера я не понял», — честно ответил Майкл. «Ты с 1 января не просох еще, что ли?» «Если бы». Зло бросил тот, отвел взгляд. «У меня жизнь под откос пошла. Давай, что случилось? Я серьезно». Бран скинул ноги на пол, наклонился, цепко взял Майкла за колено. «Вот как, блядь, перед причастием? Только ты и я. Ничего отсюда не выйдет. Я тебя спрошу, ты ответишь. И все, ни звука». «Знает. Все-таки знает, но не верит. Может, кто-то слух пустил. Джеймс приезжает часто. Вдруг кто-то заподозрил, проследил, начал трепаться». А Бран теперь места себе не находит, изводится. Правда, что ли, у него лучший друг пидором оказался? Как после этого жить? «Договорились?» — требовательно спросил Бран. «Договорились», — вздохнул Майкл. Тот посвежел лицом, сунулся глубже в кресло. Глотнул пиво. Майкл вытащил сигарету из его пачки, прикурил, стараясь не дергаться. Прищурился от дыма, сглотнул. «Ну, вот смотри». Бран хлопнул себя по колену. «Вот представь, вот если бы, я говорю «если бы», то есть это как бы понарошку, да? Вот если бы у тебя, ну так, для смеха». Бран медленно заливался краской от ушей ко лбу. Майкл чувствовал, что самому становится жарковато. «Да говори уже, блядь!» — сквозь зубы бросил он. «У тебя когда-нибудь было так, чтобы не с девчонкой?» «А с кем?» — глупо спросил Майкл. «Блядь!» — Бран бросил дотлевшую сигарету и тут же схватился за новую. «Ну, не с девчонкой!» — пояснил он, потирая пылающее ухо. «Типа, всякое же по пьяни может быть, да?» «По пьяни может», — согласился Майкл. «Вот!» — почему-то обрадовался Бран. «И я говорю. А еще, знаешь, бывают такие, что перепутать. Вообще запросто. Со спины девка и все тут... Вот кудряшка твоя. Если в юбку одеть, хер отличишь». «Ты его давай не трогай», — сурово сказал Майкл. «Кутюрье херов. На себя юбку надень сначала». Бран не повелся, уставился на Майкла блестящими глазами. «Короче, у тебя так было?» «По пьяни?» — уточнил Майкл. «А что, нет?» — испугался Бран. «Ты бы по трезвоку мог?» Вот и настал момент истины. Майкл затянулся поглубже для храбрости, ответил. «Мог бы». Бран вздрогнул, сломал сигарету, обжегся, выматерился. Майкл на него не смотрел, косил глазами на огонек, мерцающий от затяжек. «Ты-то да», — наконец сказал Бран. «Ты и трактор мог бы». Майкл сосредоточенно докурил до фильтра, потом спросил. «О чем разговор-то?» «Как думаешь, на это можно подсесть?» Напряженно спросил Бран. «Типа, попробовал раз по пьяни, и все, заторчал». Для таких разговоров подошло бы что-то покрепче пива, но Майкл опасался надраться до полной отключки. Переводить тогда путанные мысли Брана на человеческие было бы почти невозможно. Вот что он хочет узнать? Было ли у Майкла что-то с Джеймсом? Было это один раз случайно или затянулось? «Еще есть?» — спросил Майкл, качнув пустой бутылкой. «Пошли на кухню». Бран резво вскочил. «Посидим там, чтобы не бегать». Майкл протиснулся за ним по короткому узкому коридорчику. В отличие от гостиной, здесь почти всегда было уютно и чисто. Бран редко пользовался кухней сам, предпочитая есть у Томми или перехватывать что-то на бегу. Он жил один, ему не о ком было заботиться, кроме себя. Майкл устроился за квадратным столом у окна, Бран достал еще пару бутылок пива, сковырнул крышки. «Короче, скажу кое-что», — признался он, сел напротив. «Только на один вопрос ответь, ладно?» «Валяй уже», — Майкл сложил руки на груди, стараясь выглядеть как обычно. «У тебя что-нибудь с мужиками было?» Бран смотрел на него так, будто дырку пытался проглядеть, чтоб сквозь нее увидеть число на календаре. Майкл выглотал треть бутылки за раз, но уклониться от ответа это не помогло. «С мужиками не было», — сказал он. «Ну, пиздец». Бран отчаянно потер башку ладонями, закрыл лицо. «С пацаном было». Майкл подождал немного, глядя за окно на сетчатый забор, за которым поднимался остров заброшенной многоэтажки. Когда легкий румянец сполз со щек, встретился с круглым, ошалевшим взглядом Брана. «Ну ты псих, Винтерхальтер», — испуганно сказал тот. Тихо добавил. «И с кем?» «Сейчас разбежался», — отрезал Майкл. «Ладно, ладно. Чё было-то?» Бран чуть пригнулся к столу. Сквозь страх проглянуло любопытство. «Так побаловаться? Или прям по-взрослому? И как тебе? Не противно?» «Мы на один вопрос договаривались», — сухо сказал Майкл. «Я Томми трахнул». Майкл поперхнулся, облился пивом. «То есть, может быть...» Бран опустил голову. «Не помню. Я пьяный был, про Сару помню, а дальше вообще темнота, как отрубило». «Ты... Томми?» Майкл смотрел на него во все глаза. «Серьезно? Не знаю я. Проснулись вместе, а что было, не помню». «Так...» Майкл выдохнул, осознавая, что опасность разоблачения миновала. За себя уже можно не бояться, а вот у Брана душевное равновесие здорово пошатнулось. Надо спасать. «Так», — повторил Майкл и сосредоточился. «А Томми чё говорит?» «А я спрашивал», — взвился Бран. «Приветик, Томми. Не замечал недавно ничего странного, например, член в жопе? А вдруг я его насильно?» «Так на тебе следы бы остались», — резонно возразил Майкл. «Царапины там, фонарь под глазом. Если ничего нет, значит он...» «Заткнись быстро», — перебил Бран. «Заткнись, просто заткнись». «А может, не было ничего?» — предположил Майкл. «Подумаешь, вместе проснулись». «Голые», — мрачно сказал Бран. «Да как бы у тебя встал, если ты так нажрался, что ничего не помнишь?» «Это все Сара», — с отчаянием сказал он. «Мы уже датой в Новый год были, а она приехала в 2 часа ночи и давай вешаться. Пошли втроем, пошли втроем. Я думал, она шутит, а потом уже было поздно». «Так вы втроем с Сарой были?» — уточнил Майкл. У Брана медленно расширились глаза. «Чувак, я не хотел», — медленно проговорил он. «Слушай, я вообще себя не помнил». «Да чё, я против, что ли?» — Майкл пожал плечами. «Ты ж с ней спишь». Майкл проклял свою невнимательность. Он совершенно забыл про то, что Сара взялась прикрывать их с Джеймсом. Никто не в курсе, что он давно уже с ней не встречается. «Ну, она, знаешь, как я», — Майкл пожал плечами, — «спит с кем хочет». «А ты сам-то где был? Я еще так удивился, когда она в паб приехала. Я думал, ты с ней...» «Блядь!» — Майкл никогда не был силен во вранье. Он замолчал, подыскивая объяснение, но одно было хуже другого. «Посрались, что ли?» — напряженно спросил Бран, по-своему истолковав молчание. «А чё молчал?» Майкл отвел глаза и почесал щеку, предоставляя ему самому строить теории. «Мужик, ты чего? Реально втрескался?» — опешил Бран. «Да я ж не знал. Я думал, ты так, поебываешься, да и все. Вы чё, разбежались? Куда ездил-то?» «Взял бы нас, ты чё думаешь, я бы не понял. Да надрались бы, и все прошло. Найдешь ты себе еще в два раза лучше. Хорош». Майкл пнул его под столом в лодыжку. «Нормально все. Ты бы с Томми поговорил». «Не буду я с ним говорить». Бран скрестил руки на груди. «Не могу». «Ну, хочешь, я спрошу, что он помнит?» «Да я лучше сдохну». Майкл вздохнул, потер лоб. «Хотел бы успокоить его, да нечем. И ничего толком не скажешь. Страшно выдать себя». А вот Брану тоже страшно было признаться. Но решился. «Может, рассказать правду? Томми вон знает про Джеймса и молчит». «Слушай», — сказал Майкл, — «ты даже не в курсе, было или не было. Может, он тоже ничего не помнит». «А если помнит?» «Знаешь что, я позвоню Саре, у нее и выясним». Бран пожевал губами, обдумывая идею. Кивнул. «Давай». Майкл сходил за телефоном, оставленным в куртке. Бран прикончил бутылку пива и достал еще. «Винтерхальтер, у тебя совесть есть?» — хрипло пробурчала Сара. «Я только глаза закрыла». В трубке что-то зашуршало и грохнулось. «Привет, графиня», — с улыбкой сказал Майкл. «Спишь?» «Нет, просто похмелье. Говори потише. Как твоя поездка?» «Нормально, отлично». «Отлично?» — она оживилась. «Подробности будут?» «Нет», — резко ответил Майкл. Сара сипло рассмеялась. «Знаешь, Майк, я всерьез думаю переключиться на твоих друзей. Ты не представляешь, как меня задрали образованные и глубоко чувствующие. Глубоко засаживающие мне нравятся больше». «Не порть мне ребят», — сердито сказал Майкл. «Не указывай мне, с кем трахаться», — беззлобно ответила Сара. Он шумно вздохнул, гадая, как бы аккуратно подойти к тому, что она помнит из новогоднего вечера. «Считай, это компенсация за Джеймса», — сказала Сара. Майкл глянул на Брана, отошел в коридорчик, чтобы тот случайно не услышал ничего лишнего. «Ну давай, хвастайся», — предложил Майкл. «Ты первый. Как все прошло?» «Как ты их уговорила? Куда ты его возил? Зачем тебе сразу двое? Хоть фотки-то будут? Куда в тебя столько влезло?» Сара не выдержала и расхохоталась. «Майк, я тебя ненавижу. Серьезно, не ломай моим парням мозг», — сказал Майкл. «У тебя Гарри с Эндрю есть, вот пусть они тебя развлекают». «Ой, не говори ерунды. На что там смотреть? Они скучные и тощие». «Для тебя это развлечение?» — серьезно сказал Майкл. «Повеселишься и забудешь, а им потом друг другу в глаза смотреть». Сара громко вздохнула. «Ты, козел, перестань мне все портить». «Ты ведь никого ни на что не подбила?» — сурово спросил Майкл. «Да они меня так умотали, что я бы и хотела, не смогла бы». Сара сладко зевнула, чертыхнулась в сторону, глухо прошептала. «Не дергайся, это Майкл». «Ты там не одна?» «Тебе привет от Тома», — сказала Сара. «Верну его завтра или нет?» — задумчиво добавила она и повесила трубку. Майкл посмотрел на Брана, который напряженно грыз ногти, и пожал плечами. «Ничего не было». В январе дела пошли плохо. Мастерская стояла пустой, к ним заезжали 2-3 машины за день. Все остальное время Майкл сидел без работы, от скуки читая одну книжку за другой. Джеймс приезжал после учебы, привозил сэндвичи и кофе на троих. К удивлению Майкла, он нашел общий язык с Кристофером, и они охотно трепались о политике, о планах Джеймса на будущее, о кино, футболе, научных открытиях и о сотнях других вещей. По выходным Майкл на весь день уезжал тренироваться перед гонкой. Заявиться в паб позволял себе только воскресным вечером. Вместе с Джеймсом они сидели до закрытия. Украдкой касались друг друга под столом, украдкой переглядывались. Иногда поворковать с Томми приезжала Сара. У этих все складывалось стремительно. Стоило только отвернуться, а они уже целовались. Майкл смотрел и завидовал. Им прятаться было не надо. Обнимайся сколько хочешь, никто и слова не скажет. Томми светился, как гирлянда. Все разговоры сводил к Саре. Он влюбился мгновенно, отчаянно. Раньше крутил что-то с девчонками, но без огонька. Остывал быстро, переживать не переживал. С Сарой все было иначе. Между ними полыхнуло, как если плеснуть бензином в костер. Майкл глухо завидовал и все чаще думал о том, как жить дальше. «Я растолстею, и ты меня кинешь», — сказала Сара, облизывая кончики пальцев в сахарной пудре. «Том, это божественно! Прекрати так делать, у меня же юбка по швам трещит!» «Это у тебя молния разъезжается», — хмыкнул Майкл. «От нетерпения». Томми смущенно потупился. Округлые формы Сары приводили его в экстаз. Он никогда не разделял любви Майкла к худощавым и узкобедрам. «Куда складывать?» Джеймс спрыгнул с лавки, держа в руках ворох золотой мишуры. Майкл поймал его, зажал у стола. Бар был уже закрыт, посетители давно разошлись. Оглядываться с опаской было не на кого. «У тебя блестки на щеке, вот тут». Он коснулся пальцем его лица. Джеймс зарумянился, опустил глаза. «Да поцелуйтесь вы уже», — весело сказала Сара. «Я Тому глаза закрою». «Я коробки принесу», — заторопился тот. «И стремянку надо остальное снять». Не целоваться хотелось, а всю жизнь провести бок о бок. Только как? Сквозь радость все время просачивалась какая-то отрава. Джеймс накинул мишуру Майклу на шею. «Ты ужасно серьезный», — сказал он. «Что-то случилось?» Майкл помотал головой. «Ты все время о чем-то думаешь». «Я все время думаю о тебе», — сказал Майкл, прижимаясь к нему лбом. «Что-то не так?» — настороженно спросил Джеймс. «Ты можешь мне рассказать, можем поговорить о чем хочешь». «Жизнь у меня не так». Он взял лицо Джеймса в ладони. «Сил нет прятаться», — прошептал он. «Не могу больше, не хочу». Джеймс смотрел на него, сосредоточенно кусая губу. «Давай мы...» Громкий театральный вздох прервал его мысль. Сара стояла, облокотившись на барный стул, умиленно сложив ладони. «Ну, поцелуйтесь!» — попросила она, умоляюще подняв брови. «А то я сейчас умру!» «Нам и так хорошо!» — буркнул Майкл. «Вы лучше гей-порно, честное слово. Только хуже, потому что подглядеть не даете». Сара подошла ближе, облапила обоих. От ее сладких духов стало душно. «Не пригласите на свадьбу, месть моя будет страшна», — пригрозила она. «На какую еще свадьбу?» — подумал Майкл. «Мы встречаемся месяца три». «Даже вместе не жили. Негде, не на что». Встретил растерянный взгляд Джеймса, буркнул. «Таких не женят». «Однополые партнерства легализованы уже год как», — сознанием дела сказала Сара. «Разницы вообще никакой». «Знаешь, мы еще это не обсуждали», — твердо сказал Джеймс, и Майкл с облегчением выдохнул. «Да, слушай, не гони коней, ладно? Нам еще притереться друг к другу». «Это было неуместно», — строго сказал Джеймс. «Ребята, да я пошутила», — растерялась Сара. «Вы что?» «Вот просто уйди», — сказал Майкл. «Куда там Томми пропал? Он за стремянкой пошел? Проверь, может, его придавило?» Сара оторвалась от них, отошла в сторону. Майкл смотрел на Джеймса и не улыбался. Тот молча смотрел в ответ, сосредоточенно кусал губу. «А ты бы...» — начал он. «Нашел!» Томми вывалился из подсобки, держа под мышкой картонные коробки. Зацепил взглядом Майкла, запнулся. «Давай помогу». Майкл выпустил Джеймса. «Да чё вы!» — пробурчал Томми, пряча глаза. «Я это... я привыкну». «Я работаю над расширением его толерантности», — со значением сказала Сара. «Мы уже очень глубоко продвинулись». Майкл мрачно хмыкнул, снял мишуру с шеи и уложил в коробку. Джеймс стоял рядом. «Что ты хотел спросить?» — прошептал он. «Потом», — ответил Майкл. Хлопнула задняя дверь. Бран ввалился в паб, принеся за собой порыв холодного ветра. «Нормально», — воскликнул он, разматывая шарф. «А чё не позвали?» Майкл вздрогнул, бедром отпихнул Джеймса. Тот понятливо подался в сторону, начал отклеивать снежинки с окон. «Я себе налью». Бран прямиком направился за стойку. «Майк, будешь?» «Давай». «Кудряшку твою угощать?» «Его зовут Джеймс», — раздраженно сказал Майкл. «Я его сам угощу, если надо будет». «Да ладно, он же не против». «Ты же не против, кудряшка». «Пол пинты». Джеймс обернулся от окна и непринужденно улыбнулся. Майкл с грохотом раздвинул стремянку и полез снимать шары с ламп. Не злиться на Брана никак не получалось, хотя вот уж кто был ни в чем не виноват. Но каждый раз при его появлении приходилось убирать руки, отодвигаться, следить за собой. Когда рядом были только Томми и Сара, можно было не прятаться. Но Бран так и оставался в неведении. Майкл ловил себя на том, что постоянно выдумывает предлоги, чтобы отослать его куда-нибудь, и злился и на себя, и на него. «Держи свои полпинты!» Бран сунул Джеймсу стакан в руки, присел на стол, глядя, как тот ногтями цепляет наклейку на стекле. «Слушай, красотка, а у тебя девчонка-то есть?» «Сейчас нет», — спокойно ответил Джеймс и улыбнулся. «А что?» «Ты мне пиво собирался налить», — ревниво сказал Майкл из-под потолка. «Ща!» — Бран отмахнулся. «Не мешай!» «А ты каких любишь?» — продолжил он, глядя на Джеймса. «Умных или красивых?» «А почему тебя это интересует?» «Вишь, у нас с Майклом вроде как традиция». Бран поерзал на столе, устраиваясь поудобнее. Облизал пену с губ. «Он трахает красивых, а я умных. Вот я думаю, тебе же никого не остается». «Есть еще богатые, но их трахает Том», — вставила Сара. «Я не буду с вами соревноваться», — сказал Джеймс, дружелюбно улыбнувшись. «А чё так?» — оскорбился Бран. «Тебе наши девчонки нехороши?» «Отстань от него», — резко сказал Майкл. «Где мое пиво?» «Хули мне ни одна сука не позвонила?» Бран посмотрел прямо на него, задрав голову. «В компанию не вписываюсь, да? Может, мне тоже богатого дружка завести? Тогда не будешь от меня нос воротить?» Майкл спустился вниз, не глядя ему в глаза. Аккуратно положил гроздь шаров в коробку, стараясь не звякнуть ими. «Говнюк ты!» — тихо сказал Бран. «Это не то, что ты думаешь», — ответил Майкл, с трудом подняв взгляд. «А чё тут думать?» — Бран качнул головой. «Поёбся с графиней, нашёл себе мажора. Ясное дело, я тебя уже не устраиваю». «Это не то, что ты думаешь», — повторил Майкл. «Чё тогда происходит?» Бран спрыгнул со стола, подошел к нему вплотную. Майкл промолчал. «Слушай». Бран взял его за плечи обеими руками, легонько встряхнул. «Ну чё ты кислый такой, а? Хочешь, я тебя с одной девкой познакомлю? Она вьетнамка, работает в массажном салоне, знаешь, который на перекрестке с Теско». «Какая-то блядская фея. Чё руками творит?» «Еще прикинь, маленькая такая, сисек нет. Только два пупырышка». «Бран, твою мать, я без тебя не найду с кем поебаться». Майкл раздраженно дернул плечом, сбросив руку. «Я помочь хотел». «Ты, бля, каждый раз заводишь». «Ничего не хочу, устал, ничего не стоит. Массаж, говорят, помогает». «Все у меня стоит», — огрызнулся Майкл. «Некогда мне». «Да и хуй с тобой». Бран отпихнул его, пошел к выходу. Майкл смотрел ему вслед, пока тот не шваркнул дверью. Потом сорвался с места, выскочил следом. Черный асфальт блестел от дождя. Бран шлепал прямо по лужам. «Стой!» — крикнул Майкл. Бран даже не вздрогнул. Майкл догнал его, схватил за плечо. Тот отбил руку. «Отвали, чё тебе надо?» «Бран». Майкл переградил ему дорогу. «Стой». «Ну, стою». Майкл смотрел на него, не обращая внимания на холодный дождь, льющийся за шиворот. «Ты чё психуешь? Все же нормально». Бран поднял плечи. «Короче, я все понял. У тебя новые друзья. Вы с Томми всегда хотели дернуть отсюда, а я не хотел. Это мой сраный дом, удачи. Иди и еби свою кудряшку». «Что?» Майкл похолодел. «Что?» Бран равнодушно пожал плечами. «Ты его еще не трахнул? Может, он потому такой борзый?» «Заткнись». Майкл поздно сообразил, что это все еще шутка. «Кто он такой вообще?» взвился Бран. «Чего ему надо здесь? Думает, купить тут все может. Хер пусть себе купит». «Подбери сопли», — резко сказал Майкл. «Джеймс тут со мной, потому что я его привел». «Нахуй ты его привел?» Бран смотрел прямо и зло. «Нахуй ты его привел?» Майкл молчал, не зная, что ответить. «Мы занимаемся», — вдруг сказал Джеймс. Подошел и встал рядом, невысокий и несгибаемый. Бран фыркнул, вытер воду с лица. «Чем, блядь, он с тобой заниматься может?» «Вышиванием?» «Учебой», — сказал Джеймс. «Майкл много пропустил в школе, я помогаю ему нагнать». «Майкл, блядь, уже давно не в школе», — бросил Бран. «Майкл хочет стать актером», — сказал Джеймс. «У меня мать актриса. Я знаю, к чему нужно готовиться, чтобы попасть в театральную студию». «Ты ж в каскадеры хотел», — сказал Бран, глянув на Майкла. «Одно другому не мешает», — буркнул тот. «А они знают?» — Бран кивнул на освещенные окна паба. «Томми говорил?» «Про актерство еще никто не знает», — сказал Майкл. «Я сам не знаю». Бран покачал головой, утер рукавом мокрый нос. Дождь барабанил по его бритой голове. Она блестела в свете фонарей, как яйцо. «Пошли», — сказал Майкл. «Мокро тут». «Иди нахуй», — сказал Бран и отодвинул его плечом с дороги. «Я домой».